Наступила зима, не кончится никогда. Поэтому я не играю на гитаре. Поэтому я не смеюсь с друзьями. Все мертвецы, извините меня, вы восстали, а я, убегаю, упал и потерял сознание. Нет надежды на спасение. Нет будущего, нет. Зима убьет, душу заберет. Настало, перестало. Мы заперты в двух комнатах. Ключа нету. Ведь она стала нашей причиной. Армия скелетов в ночном кошмаре. Устально стремясь к нам на помощь. Я не верю им. Этим вечером я убегу с 9-го этажа ввысь и приземлюсь. Это есть они, драконы тьмы. Самолет летит, самолет упал. Мы уже разбились. Твоя судьба, игра, лирика и смертельная удача. Наступила зима, не кончится никогда.